Волк беспомощно сучил в воздухе лапами и причитал: «Шапочка, я старый больной человек, ведь тебя же учили в школе, что старших надо уважать». «Окей, я не задушу тебя, я тебя повешу с почетом!» — зарычала озверевшая шапочка и начала разматывать припасенную веревку. И тут из-за деревьев вышла бабушка, вся обвешанная волчьими капканами. «Бабушка!» — обрадовалась шапочка. «Капканы не потребуются! Я уже поймала этого гада! Внученька!» «Ты что же это творишь?» — удивленно воскликнула бабушка. «Отпусти сейчас же господина волка!» А бабушка, надо сказать, состояла в обществе защиты животных. «Но ведь это же злобный кровожадный хищник!» — возмутилась шапочка. «А зачем тебе тогда капканы?» «Охотники, понимаешь, бессовестные, понаставили, а я хожу и собираю», — ответила бабушка. В общем, к счастью для волка, все закончилось благополучно. Бабушка объяснила шапочке, что в жизни все не так, как в сказках. Рассказала ей о том, как страдают бедные звери и птицы от нашествия цивилизации. Шапочка устыдилась и даже принесла волку свои извинения. А потом они все вместе отправились в бабушкин коттедж на опушке леса, сели там за стол и пили чай с пирожками. Волк оказался интересным собеседником и учтивым джентльменом. Впоследствии они с шапочкой часто гуляли и увлеченно обсуждали различные жизненно важные вопросы. А вечерами в ненастную погоду они устраивались у камина. Бабушка музицировала на фортепиано, волк пел, а шапочка читала стихи. И жили они дружно и весело. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Ну, спасибо, растрогала ты меня. А теперь давай смотреть сновидение. С раннего детства моя жизнь была не сладкой. При рождении кесарева, потом воспаление легких и так далее. Далее, когда я начал подрастать и кое-что понимать, за мое воспитание взялся отец. Как только я что-то вытворял, например, магнитофон включу, или там кассеты, пластинки и бобины попереношу, сразу в ход шел ремень и руки отца. Далее пошло все еще хуже. Когда я начал ходить в школу и учиться, избиения были каждый день. Неправильно решил задачку, получил хороший удар в затылок. Не пошел в школу, то есть прогулял. И мама, и папа били, чем попало. Например, соединительные трубки от пылесоса. К моему несчастью, они были из стали. Или мама, когда приходила, била меня на полу ногами в обуви. У меня после этого оставались сильные порезы и ссадины. Ну да ладно. Потом я вырос, как-то пережил детство и все остальное, но в будущем оказалось, что я совсем не могу и не хочу общаться с людьми. Я попросту стесняюсь их, то есть друзей, подруг у меня вообще не было. Со взрослыми также я не знаю, о чем мне поговорить. Всегда сижу тихий и спокойный. И тут начались всякие новшества в жизни, то есть любовь. Я уже и не знаю, сколько раз я был отвергнут девушками, больше 10 раз, так точно. И мне это начало надоедать. Я совсем замкнулся в себе, полюбил компьютеры, игры. Далее, прожив 2 года, я открыл для себя принципиально новую жизнь. Я влюбился в музыку, в электронную музыку. В итоге стал диджеем, начал работать в клубе и думал, что у меня все будет хорошо, и девушки хорошие, и новые друзья. Но все оказалось еще хуже. Были еще попытки все-таки завести любовь с девушкой, но все ограничивалось поцелуями и так далее. Никакого интима вообще не было. У меня как-то не доходило все до интима. Я попросту стеснялся и боялся нового. Да и девушки, которые меня как бы любили, любили не меня, а мою музыку, работу. Мне такой любви не надо. Но вот 1.5 года назад я познакомился в сети с девушкой. Ей 16. Она очень добрая и хорошая. А еще она влюбилась в меня не как в диджея, а как в парня. В процессе общения в сети мы узнавали все друг о друге. Просто я жил в Туапсе, а это юг России, а она в Минске. И вот, когда я все-таки вырвался в Минск и приехал, мы стали счастливы и буквально с первых дней уже поняли друг друга. И я подумал, что вот она, любовь настоящая, хотя бы взаимная. Только я почувствовал, что меня любят, и я люблю, как тут она мне говорит, что все. Не стоит дальше встречаться, при этом не мотивируя это ничем конкретным. Просто все. Я уже начал думать о суициде, хотя эта мысль «сделать всем плохо, убив себя» меня посещала уже давно. Я бывало плакал по ночам и хотел сделать самоубийство, и в принципе его пытался сделать, резав себе руку, только не на той стороне, где хорошо видны вены, а на другой. У меня там 3 маленьких и 1 глубокий шрам. Мне просто надоело жить, незачем. Никто меня не любит, никто меня не слышит. Только музыка и работа хоть как-то помогают мне избежать тоски и усталости. Пожалуйста, помогите мне стать хоть капельку счастливым. Господи, мальчик, да тебе так повезло. Ты родился во времена, когда у нас наибольшая возможность приобрести различный опыт. Ты не сломался в детстве. Ты нашел дело по душе, и не одно. Тебе жизнь показала, что такое любовь, что тебя можно любить. Но просто полюби ты себя сам. Этот опыт тебе необходим прежде всего. Ведь была же любовь. Пусть ненадолго. Ты еще просто не готов к длительным отношениям. Все будет. Читай «Трансерфинг», если еще не прочел. Походи по форуму. Здесь неоднократно поднимались похожие темы. Благодари ты жизнь за каждое утро. Радуйся всему, что тебя радует, всем мелочам. И ты сам не заметишь, как люди начнут к тебе тянуться. Перестань страдать и жалеть себя. Тебе много дано. Цени это. Пока не начнешь ценить жизнь, тебе все время будут показывать, что может быть еще хуже. Моя подруга, когда ей становилось плохо, всегда говорила: «Господи, мне так плохо. Но ведь есть люди, которым гораздо хуже. Помоги им, Господи!» И ее отпускала. Тебе делали плохо, и ты задумал тем же отплатить? Разборки на тему «сам дурак»? И что ты этим им докажешь? Могу представить их диалог. Ха! Вот вам и подтверждение, что никчемный был человек, ни силы духа, ни характера. А ведь можно и по-другому. Можно плевать на все по-трансерфиговски и потихоньку искать или ощущать свое персональное счастье. А можно и назло им доказать, что тобой весь мир еще восхищаться будет. А кого ты любишь? Я имею в виду не сексуальное влечение, просто как человека. Те же слова в претензии к другим. Могу просто посоветовать. Для начала, начиная с маленького, приюти бездомную животину, дай ей кров и хлеб, и любовь в твоем доме появится. Звереныш будет тебя так любить просто за то, что ты есть. Ой, а потом и дальше пойдет. И будет и тепло, и мир, и любовь. Ленчик. Да, не хватает любви. Но ты ее ищешь на стороне. Найди в себе. Не было ее в твоей жизни, верю, но это твоя жизнь, и только ты ей хозяин. Хочешь любви, а это что? Твоя версия. Полюби себя таким, какой ты есть. Это отправная точка, начало пути к появлению любви в твоей жизни. Только на собственном опыте ты сможешь понять, увидеть, какая она, любовь к тебе. Тогда и будешь искать. А пока ты даже не знаешь, чего хочешь. Ребята, вы все верно говорите. Люби себя. А если он никогда не знал, как это делается? И с чем эту любовь к себе сравнить? Как вызвать, создать тот образ ощущений любви к себе? На мой взгляд, для начала надо выкрикнуть, выговорить все, что наболело. Если получится, выплакаться. Лучше все это делать на природе. Освободить все внутренние зажимы. Устрой что-то вроде танца папуасов с вибрациями тела. Надрыгаться вдоволь, ощутив усталость. Если есть поблизости вода, окунись, чтобы затем растянуться без всяких дум на траве, наполняя себя новой энергией. Прости всех, кто причинил тебе боль. Освободи и отпусти себя от обид и претензий к жизни. Возьми на себя ответственность сам и смело иди в жизнь. И ты уже другой. А любовь? Она придет к тебе, когда начнешь изучать себя с любопытством ребенка. Потому как то, что происходит с тобой, это еще не ты, а лишь налипшая шелуха, которая тебе просто мешает и болит, как застрявшая заноза. Бульдозер. Найди человека, подобного себе. Уверяю, ты не один такой несчастный. И помоги ему чем угодно. Советом, например, как надо жить. Деньгами. Я так понял, для тебя это не есть проблема. Не принципиально чем. Главное, твоя попытка помочь. Даже если не поможешь, дай надежду, обрадуй. Альтруизм приносит счастье. А я, оглядываясь на прошлое, теперь точно знаю, что все было к лучшему. И любые, даже самые, как казалось тогда, черные события ведут туда, куда надо. Все к лучшему. Хочется верить, что автор этого письма тоже для себя это поймет. Я вижу твою жизнь как бы состоящей из двух частей. Вначале это очень трудный период детства и юности, когда безвыходные ситуации приводили на край обрыва. Однако энергия жизни очень сильная, несмотря на подступающие время от времени периоды отчаяния. Но эта первая часть уходит в прошлое. А мощная энергия уже начинает выталкивать тебя на другие линии жизни, где тебя ожидает совсем другое. Ты можешь отнести свою судьбу к уникальным, но немного позже, когда увидишь то, что было с тобой раньше и что ожидает в будущем. Это две разные жизни, но в одном теле. Приготовься с надеждой к тому, что в тебе очень быстро будут происходить перемены и только к лучшему. А все самое плохое ты уже испытал. Транссерфинг покажет тебе самый короткий путь. Твой потенциал перехода настолько велик, что тебе очень легко будет его осуществить. У человека очень много возможностей, но как бы подручных средств. И за этим совсем не нужно идти за три моря. Удивительное рядом. Каждый вечер засыпая, мы уже не возвращаемся в себя прежнего, просыпаясь утром. Мы как будто рождаемся вновь, получаем новые возможности. Уход в сон подобен маленькой смерти в рамках текущего воплощения. Это шанс подкорректировать жизненный путь, данный нам милостью Создателя. Во сне душа может перепрограммировать себя, заложить программу на определенный период времени. Это можно сделать, как только возникнет необходимость изменить что-то в жизни. Впрочем, это происходит бессознательно. Каждую ночь энергия намерения выносит нас на соответствующие линии жизни. И вот однажды, когда ты, наконец, решишь навсегда отпустить в прошлое все свои негоразды, прости всех поименно, кто вольно и невольно причинил тебе боль, и искренне поблагодари судьбу за каждый день под солнцем, и отпусти с миром свое прошлое. Прими душ, перестели ложе и спокойно засыпай щемящим предчувствием будущей своей счастливой жизни, где сбудутся все твои желания и намерения. Твоя точка сборки поменяет положение, и все чудесным образом изменится. А то, что сейчас ты повстречал транссерфинг, это прямое указание на то, что ты движешься по верному курсу. Он может достигнуть желаемого. Впереди перемены к лучшему. Удачи! Максидрайв, советую тебе прислушаться к словам Альфы. А насчет самоубийства, то держись и держись крепко за жизнь, за любимое дело, за друзей, которые у тебя есть. Тяжело, когда нет ничего, лишь пустота в сердце и щемящее чувство тоски по прошлому. Я тебя понимаю, самой не раз приходилось совершить подобное, и до сих пор мне плохо, когда смотрю вниз с балкона. Хуже всего то, что ты, милый Максидрайв, можешь после такой вот попытки остаться инвалидом. Не иди в плохие линии жизни, не возвращайся назад. Ведь твое желание убить себя есть то, к чему ты привык за долгие годы детства-юности. Твои родители потихоньку убивали тебя. И вот теперь ты решил взять эстафетную палочку в свои руки. Я прошла путь длиною 8 лет и, наконец, добралась до транссерфинга. Не нужно менять себя, не нужно изматывать длительными методиками, техниками, упражнениями. Все легко и просто. Используй транссерфинг для достижения своей цели – любви, длительных отношений с девушкой, для чего решай сам – семьи, детей, просто секса. Цитата. «Никто меня не любит, никто меня не слышит, только музыка и работа хоть как-то помогают мне избежать тоски и усталости. Пожалуйста, помогите мне стать хоть капельку счастливым. Любовь – это ты». ты со своими заморозками, негативным прошлым и так далее. Есть любовь. Человек создается любовью. Если не родителей, то Бога, это точно. То, что создано от любви, не может быть плохим. То есть ты идеален по сути своей. Ты такой, какой есть. Прими себя таким, и к тебе потянутся девушки. Ведь любовь – это принятие. Да, и не ставь ты эту самую любовь девушки к себе во главу угла своей жизни. Ты, как я вижу, даже избалован жизнью. У тебя есть любимое дело, и ты в нем успешен. Потому я тебе и завидую, честно. А вот что такое счастье для самого тебя? Что сделает счастливым тебя сегодня? Поход в кино, просмотр футбольного матча, новая аранжировка песни. Счастье – это краткие мгновения. И ты можешь выбрать все, что душе угодно, именно душе, а не разуму. Ответь, что есть счастье для самого тебя лично. У каждого свое мнение на тот счет. Потому что один человек и считает другого несчастным, в то время как тот счастлив до безумия. Реализуй свое счастье сам. Ты творец. И еще, для того, чтобы освободиться от груза прошлого, попробуй написать сказку. Текст, рассказ, ну, примерно такую, как в теме «Моя сказка». Сказка об одиноком одиночестве. Жило-было в одном большом пыльном городе одиночество. Ему было немного лет и много. У него был запах, и не было запаха. У него был цвет, и не было этого самого цвета. Оно было одиноким, и в то же время одиноким не было. Одним словом, чудак. А точнее сказать, чудачество. Ведь оно же одиночество без пола, среднего рода, среднего телосложения и без королевских замашек. А если одиночество, то значит и чудачество, а не чудак. Простите за отступление от темы и ударение в орфографию, правописание, то бишь, и литературный стиль, если такое, конечно, и было. Продолжим. Шло однажды это самое одиночество по городу без причины, просто так, и увидела в огромной луже свое отражение. Отражение улыбнулось, хотя на лице одиночества сидела хмурая мина, и в самой середине этой мины жирная муха. Нам-то с вами понятно, почему отражение одиночества улыбалось. Ну, смешно ведь. Муха-ха-ха. Но только герою нашему, одиночеству, было не до смеха. Одиночество обиделось на свое собственное отражение в луже и решило его проучить. Одиночество подняло с земли, о боже, большой камень и бросило в лужу. Но не попало, вот потеха. Отражение одиночества не просто заулыбалось, оно засмеялось, да еще со звуком. Нет, этого одиночество простить своему отражению не могло. Само одиночество никогда не позволяло себе смеяться звучно. Оно и плакало точно так же. А тут какое-то отражение, а ржет, как кобыла. «Вот тебе!» – крикнуло одиночество во весь голос и бросило в отражение еще один камень. Поменьше, правда, но тут не в размере было дело. Главным было попадание точно в цель. Собственное отражение в луже. Промахнулась, вот беда для одиночества, а для его отражения радость. Снова засмеялось оно, отражение. Да еще как громко, что одиночество подумало. Интересно, а как выглядит радость? Вот бы мне разок ее увидеть. И вдруг радость предстала перед одиночеством во всей своей красе. Радость протянула одиночеству левую руку и тихо, едва различимо произнесла: «Сожми мою ладонь, да крепко-крепко, чтобы нас никто никогда не мог разлучить. Я не покину тебя, покуда кто-нибудь не разрубит наши руки своей рукою». Одиночество сделало так, как просила радость, и забыла о своем отражении. Только отражение не забыло об одиночестве. Одиночество побывало вместе с радостью в разных странах. переплыла все существующие в реальности и за пределами реальности океаны, летала по ночам, словно булгаковская Маргарита, только не в ступе или на метле, а в более комфортных условиях. Высокоскоростной авиалайнер, не хотите? И даже познакомилась с госпожой Любовью. Но с этой дамой у нашего одиночества как-то не сложилось, не завертелось и не раскрутилось. Они расстались, оставшись добрыми друзьями, хорошими знакомыми, но никак не друзьями. Летели годы, пролетали дни. Минута проходила вслед за минутой, чтобы час завершил свой быстротечный бег. Влюбленные друг в друга секунды никак не могли встретиться друг с дружкой, потому как минутки требовали своего, и однажды одиночество вернулось в свой родной город. Несчастье в его жизни произошло. Погибло отражение. То самое отражение, которое автор даже не выделил большой буквой, о котором само одиночество забыло за долгие годы и которое любило одиночество больше, чем оно его. Такое вот оно было, отражение. Помянем же, не водочкой, не вином, а этой сказкой. Да здравствует отражение каждого одиночества, живущего на земле, ибо без этого самого отражения любое одиночество превращается в ничто. А после ничто следует спуск вниз еще на одну ступень, и ничто превращается в ничтожество. Печальна участь, ничего не скажешь, но наше одиночество было особенным, потому оно и вошло в летопись времен, которую пишет, верно ударяя пальцами о клавиатуру, автор. Ох, если бы не эта особенность, что ли, даже нашего одиночества, не знали бы ни ты, ни мой дорогой и упрямый читатель. Ведь если ты до сих пор читаешь эту чушь, значит, ты упрям, ну, фактически, и шаг, или в тебе есть его часть. Не я, автор, с озвученным сознанием и перевернутым фейсом, лицом по-русски, то бишь, о странном превращении, которое бывает, когда вдруг человек или сущность часть самого теряет. Где суть? Где главная часть? Как мне это узнать? И как в тайну бытия попасть? Стихи, что ли? Али бредятина другая? Кажется, второе. Хорошо, что автор не христианин, и креститься ему не придется. А вот одиночество в момент гибели своего отражения читала. Что? Стихи. Ой, ну и списала кучу, буквально тонну бумаги наше чудо одиночества своими загогулинами, закорюченными и засказулинами в припадке стихоплетства. Что это было? И кто бы это видел? Ох, если бы увидел, то бы умер от восторга. Автору досталась, слава богу, только одна тысячная часть этого самого восторга, и он благополучно жив на дату 4 мая 2005 года. А вот само одиночество на фоне одиночества, ведь с момента смерти своего отражения оно теперь звалось «одиноким одиночеством», и никак иначе, чуть не спятило. А тут еще этот восторг какой-то в гости зашел. И тут такое началось. Кутерьма? Да хуже! Пьянка, мордобой, припадки стихоплетства. И снова пьянка, мордобой, потом опять совместные припадки стихоплетства. Меня там Бог миловал не было, но знаю, что это все от достоверных, а не из источников, от радости. Она к тому времени уже успела присовокупить к своему имени титул госпожи, и звали ее никак не иначе, а госпожа Вселенская Радость. Ну, фамилия-то ей на кой сдалась? Ну да ладно, не мое это дело. Я всего лишь автор современной летописи времен. Радость к тому времени отошла у одиночества не то что на второй, на 102-й план. Первые 101 планы занимал восторг. Я бы назвала его медлительный восторг. Но мне одиночество запретило писать такую чушь, да еще не в какой-нибудь там статейке в газетенке, а в летописи времен. Да ты что, с ума сошла? Вопило одиночество в момент последней нашей с ним встречи. Ну разве не мания величия у него, а? скажите. А еще лучше напишите. Адрес электронки в конце главы. Однажды восторг, госпожа Вселенская радость, ваш друг-автор и одинокое одиночество, к тому времени уже ставшее самым-пресамым, одиночайшим одиночеством в мире, встретились. И в результате подрались. Они до сих пор так и не нашли общего языка, хотя был один интереснейший случай, когда они это сделать все-таки пытались. Лето, солнце, песок. Последнее слово прямо-таки напросилось на лист бумаги. Хотя должно было быть дача. И мы вчетвером... Отпадная картина. Восторг в ярости из-за того, что начался дождь. У госпожи Вселенской радости истерика, точнее сказать, истерия, что одно и то же, что и история. У одинокого одиночества припадок стихоплетства. А автора, то бишь меня, тянет, а может быть, клонит в сон. Вот и получилось, что на мирных переговорах на даче в сентябре 2003 года встречались по правде не восторг госпожа Радость Вселенская, одинокое одиночество и я, а ярость, какая-то история, припадок и сон. Из-за ярости раздувается история. Потом случается припадок, и опускаешься в благодатный сон. Как в могилу, врагу не пожелаешь. После этого нелепого случая я встречалась с госпожой Любовью, которая попросила отбросить все ее титулы в сторону и притворила в жизнь одну лишь фразу: «Кому дана жизнь, тот будет жить вопреки всему». Вот и я по сей день живу. А давно пора бы отбросить коньки. Да только у меня их нет. Ну, не умею я кататься на коньках. Сколько лет прошло, не перечесть. Да только выведала однажды одинокое одиночество у одной гадалки по имени Софа одно старинное средство оживления отражения. Нужен был для средства этого компонент один, и назывался он «Душа». 3 дня и 3 ночи думали восторг, и самое-пресамое одиночнейшее одиночество в мире, что такое душа и с чем ее едят. К счастью, мимо пролетала возвращающаяся из путешествия по запредельному миру госпожа Радость Вселенская, она-то и подсказала олухам, что душу не едят, ею любуются. И снова прошли 3 дня и 3 ночи, а у восторга и у одиночнейшего одиночества не был готов ответ для гадалки Софы. Не знали они, что такое душа и где ее искать. Сама Софа тоже этого не знала, потому и требовала ответа от одинокого одиночества. После 7 дня и 7 ночи предстояло дать одинокому одиночеству Софе ответ, ибо в древнем трактате черным по белому было выведено: кто не сможет одолеть 7 птиц черных и 7 птиц белых, душа того погибнет в муках. Ох, как боялось наше одиночество! Оно не знало, что такое душа, а она так была одиночеству нужна, чтобы оживить собственное отражение и перестать быть самым-пресамым, одиночнейшим одиночеством в мире и снова стать просто одиночеством. А тут еще в древнем трактате написано, что если оно, одиночество, за 7 дней не разгадает, что же такое душа, то душа погибнет, и ее уже не вернешь, не оживишь. Гадалка Софа насчет последнего предупреждала и просила быть осторожнее, ответ дать точный-приточный. Брело одиночество по городу в последнюю ночь. Луна была укрыта за облаками, словно за пуховыми одеяльцами, и видела самые сладкие-пресладкие сны, что только могут быть. А на душе у одиночества было тягостно и мутно. «Как мне плохо!» «Никогда так не было», — подумала самое-пресамое одиночнейшее одиночество в мире. И вдруг озарение пришло к нему в голову. «Интересно, а что же у меня болит?» Продолжало размышлять самое-пресамое одиночнейшее одиночество в мире и брело по улицам дальше. Оно остановилось около той самой лужи, в которой впервые увидело свое отражение. Странное дело, но прошло то ли 10, то ли 12 лет. Сколько точно одиночество не помнило, а лужа как была на том месте, так и продолжала оставаться. «Я тебя ждала!» — вынырнула откуда ни возьмись отражение. «Чтобы меня оживить, нужно было разбудить душу, защемить ее так, чтобы она заболела. Так что ты правильно отгадала, у тебя сейчас душа болела, а не кусочек тела, как бывало обычно. А ведь я и есть твоя душа. Здравствуй, мое любимое О! Я лучше буду звать тебя так. Не нравится мне твое имя, одиночество. А остальные пусть тебя зовут, как хотят. Я тебя очень сильно люблю и знала, что когда-нибудь ты соскучишься и придешь туда, откуда начало путь наше с тобой знакомство. Ведь мало было разбудить душу. Нужно было вернуться к истокам и искупать душу в мутных водах памяти. Тогда сотрется плохое, вернется хорошее и останется только самое лучшее. О, и ее отражение тоже, как ни нелепо это звучит по имени О, живут мирно и ладно по сей день. А день сегодня, 4 мая года 2005-го. К ним часто приходят в гости и восторг, и госпожа вселенская радость, и попрыгунья любовь. Ну и что с того, что ссоры сопровождают их встречи почти всегда? Ведь такова жизнь. Где холм, там ровная поверхность. Где круг, там же и квадрат, и так далее, и тому подобное, и прочее, и другое. Одним словом, до свидания. Добавить больше нечего. Далее следует молчание магов.